Глава 17. Чем дольше я слушал Лакрада, тем больше понимал, что пришла пора решительных действий, и вряд ли в ближайшем будущем будет время на выполнение всяких сторонних квестов. Основной подгоняющей силой, разумеется, был истинный император, а точнее, союзная армия, которая уже шла к Пронзелю и, по расчетам, должна прийти под его стены через 3 дня. «Встречаемся в таверне у Валена через 2 часа», — сказал вербовщик, накидывая капюшон. «Если Варкан дома, то он придет. До встречи!» Я закрыл за ним дверь, потом подошел к окну и убедился, что Рунаэль по-прежнему на страже. Так-с, до предполагаемой встречи со жнецом ничего спланировать я не смогу, так что пока есть возможность, надо еще раз пробежаться по основным полученным письмам. 3 больших послания пришли от Винессы, но она была профи, так что мне не пришлось читать их все. Последняя аккумулировала основную, но не устаревшую информацию из предыдущих 2. Письмо вышло огромным и в основном содержало различные цифры и описывало политическую обстановку. К слову, ее видение происходящих событий почти полностью совпадало с моим. Наибольший интерес представляла заключительная часть послания. «Теперь к нашим делам. В победу императора Баринсана VI здесь никто не верит, а истинного императора боятся, поэтому почва благодатная и вербовка идет успешно. Но тут важно понимать, что подавляющее большинство присягнет тому, кто придет первым, а потом также легко тому, кто окажется сильнее. Поэтому, когда я буду в дальнейшем кого-то упоминать, я буду иметь в виду исключительно тех, кто готов служить только тебе». Дальше шел список из 18 высокопоставленных и имеющих вес госслужащих и аристократов, а также 4 командиров. «Тебе нужно срочно организовать столицу. На твоем месте я рассмотрела бы Тотонг. Город большой и укрепленный, удобно расположен. Командор Хитик Угроза и начальник гарнизона Фарка не подчинились последнему приказу императора Баринсана и отказались приводить войска на убой под стены столицы. А тебя они знают. Думаю, ты сможешь с ними договориться». «Молодчина! Вот что дает умение собирать и анализировать информацию». «Многоликий. Я продолжаю работать и очень жду обратной связи и дальнейших распоряжений. Твоя преданная последовательница Винесса». Следующие 2 интересных письма я получил от Фирина и Криспа. И меня очень позабавило, что они очень похожи. Заканчивались только по-разному. Фирин звал меня на ПМЖ в горную столицу и обещал содействие в знакомстве с королем гномов. Крисп же приглашал меня в Марбур, 1 из 3 городов, вошедших в Южный Шринанд. В остальном же они уверяли меня в вечной дружбе, преданности и обещали помочь в любых вопросах. Клятву, правда, принести не обещали. «Илья, засранец, мог бы и сразу все рассказать». Так начал свое письмо мой наставник в гильдии силачей Никас Круглый. Дальше он описывал ситуацию в столице и заканчивал очень любопытно. «Тут ко мне люди от императора заходили. Много о тебе спрашивали и просили передать, что Баринсан VI очень бы хотел тебя видеть в рядах защитников Кинтета. Титул графа и любые деньги прилагаются. От себя добавлю, думай и делай так, как подсказывает сердце». Кроме того, мне пришли письма от Наболда, Варкана и Ботинга, но все они находились в Пронзеле, и разговор с ними пойдет не по переписке. Грендер, командир гарнизона Длунда, напрямую под мое крыло не просился, но намекнул, что тут есть варианты. И, глядя на карту, я понимал, что расположение крепости вполне подходит, чтобы в будущем она стала восточным форпостом Южного Шринанта. Также написал Сильвин, человек, который учил меня стрелять. Где он находится и чем занимается, осталось тайной. Но одна строчка из его послания мне запомнилась. «Многоликий, не забывай про питомцев. Вспомни мои глаза». Ха. Такое трудно забыть. Как и то, что он пожертвовал их своей сове, получив поистине сумасшедшие способности по восприятию. Еще был с 10 писем от разумных, с которыми я встречался, а вишенкой на торте стало письмо от Вентила. «Приветствую, многоликий. Если бы я знал тогда, кого захватил бы С2 и с кем сдружилась моя ненаглядная сестренка, история пошла бы по другому пути. «По какому, козлина? Приказал бы нас сразу в расход пустить? Или сначала все-таки попробовал бы обработать?» «Но случилось, как случилось. Истинный император предлагает тебе дружбу и место его десницы, то есть второго человека в империи. Да, пока она только строится, но уже совсем скоро станет сильнейшей на континенте. Думаю, это очевидно всем. Найти истинного императора проблем не составит. Просто сдайся любому подразделению союзной армии, и мы тебя сами найдем». «И горло перережем». Дальше Винтил хвалился успехами и сулил мне золотые горы. Кончалось письмо незамысловато. «А если ты вдруг откажешься слушать голос разума, то совсем скоро умрешь. Поверь, ты не знаешь и десятой части возможностей истинного императора. С нетерпением жду ответа. Твой друг — Винтил». Вот так. За очень короткое время я узнал, что у меня в этом мире, оказывается, очень много серьезных друзей. Забавно. Что же касается ответов, то Винтилу я его точно давать не буду. Да и остальным, скорее всего, придется писать перед самым уходом отсюда. Ведь любая преждевременно попавшая не в те руки информация может сыграть против меня. Ту же Венессу могут вскрыть и под гипнозом допросить. Кстати, да, она знает слишком много имен, и, пожалуй, ей надо валить из столицы. Точно! Никто же меня не заставляет в подробностях ей все сообщать. Просто напишу, чтобы она дала ЦУ завербованным, а сама двигала в Тотонг. Причем напишу сразу, а если появится новая информация, пошлю еще письмо. Я снова подошел к окну. Блин, как-то неудобно, что я тут в тепле, а Ранаэль на улице мерзнет. Впрочем, она сама на этом настояла. Что ж, надо собрать всю информацию в кучу и разослать первые письма за подписью от Ильи Первого Многоликого. Вален оказался гномом, и в его таверне подавали обалденное пиво. Мы расположились в отдельной комнатке, а эльфийка снова осталась на стреме. «Ну что ж...» — Варкан-жнец поднял наполненную до краев кружку и ударил по моей. «Рад новой встрече!» «Взаимно!» «На самом деле я ненадолго», — продолжил вояка. «Просто хотел получить от тебя лично подтверждение того, что рассказал Лакрат. Ну и глянуть хоть одним глазком на превращение. Сам понимаешь, хоть все об этом толдычат, но поверить в подобное такому реалисту, как я, очень трудно». «Без проблем!» — прорычал я орком, а потом по очереди сменил все другие облики разумных, обитающих на этом континенте. «Невообразимо». Даже повидавшего многое Варкана проняло, и с полминуты он сидел с отвисшей челюстью. «Если с этим разобрались, то перейдем к основной теме». Я снова стал человеком. «Да, я подтверждаю все сказанное Лакрадом. Столица моей империи будет в Тотонге. Приглашаем всех. Сначала наваляем оркам, а потом будем решать, что делать дальше. Как думаешь, удастся народ собрать?» «Вопрос в количестве, Илья. Слушай расклады». Варкан уже отошел от шока и быстро, по-деловому, заговорил. «В двух городах есть примерно 400 человек, включая меня, которые ни при каких обстоятельствах этому самозванцу служить не будут. Завтра мы собирались уходить в Длунд. Что же касается остальных, то в Пронделе и Грандине сейчас примерно по 5000 силачей, плюс много добровольцев. Но до этого они не хотели уходить в никуда, и, если бы ты не явился, то от безысходности все бы пристегнули истинному ушлепку». «А сейчас?» «Сейчас все упирается во время и сраных хоббитов». Варкан удивленно посмотрел в пустую кружку и схватил следующую. «В каждом городе по 6 уважаемых командиров, вроде меня. Бойцы нас слушают, и если мы примем единое решение, то подчинятся. С правовой точки зрения вы оба бунтовщики и предатели. Но Многоликий, очевидно, предпочтительнее мудака, который раздает земли инорасцам». Жнец невесело усмехнулся, всадил за раз полкружки и продолжил. «Сейчас, навскидку, кроме меня, за тобой легко пойдут 2 из этих 12. Остальным придется все объяснять на пальцах. Для этого им нужно встретиться с тобой, потом еще собраться и выйти. И все это надо успеть до прихода этого козла. Поэтому и говорю, что я ненадолго, на счету каждая минута». «Ты сумеешь организовать встречу?» «Встречу — да. Результат будет зависеть от твоей убедительности. То есть, если ты обосрешься, с тобой пойдут только те 400 бойцов, о которых я говорил. Если выступишь молодцом, то 10 000 силачей и, может, кто-то из магов, плюс добровольцы. У многих еще семьи есть», — напомнил Лакрат. «Да пиндец!» — махнул рукой Варкан. «Вот тут и всплывают хоббиты. Те, что за стенами стоят?» «Ага, те стервятники, которые стоят и ждут, пока их дружок вынесет им ключи от города». «А им не пофиг, кто и куда идет. Им же лучше, что тут не будет людских воинов». «По большому счету, да. Но есть два нюанса», — сообщил Варкан и запустил пятерню в густую черную бороду. «Во-первых, истинный говнюк будет недоволен и наверняка им выскажет за то, что они нас выпустили. Во-вторых, никто не знает, как дальше пойдет война и как себя поведет Южный Шринант. Может так статься, что потом все равно придется встречаться на поле боя, и коротышки могут посчитать, что лучше сделать это сейчас, когда у них преимущество». «Сколько их, кстати?» «По 7 000 у каждого города. Но ты не забывай, у них есть маги-баферы. А в том, что наши маги нам помогут, я не уверен. В спину не ударят, и на том спасибо». «Не может быть, чтобы император их всех обработал». «Не всех, но, судя по высказываниям, многих. А у них типа братство. В общем, не стоит на них рассчитывать». «Хреново», — пробормотал я, анализируя ситуацию. «На самом деле, как пойдет». Варкан понял, что нагнал слишком много жути, и решил чуть смягчить. «Коротышки — ребята ушлые и всегда смотрят в будущее, поэтому они очень хотят показать себя белыми и пушистыми. Мол, никакие они не захватчики, и города прибирать к рукам не собирались. Просто по доброте душевной, из любви к братскому народу, пришли месить орков. И тут — бац! Чудо! Им такой подарок. Так что прямое нападение на большую колонну, в которой будет много мирняка, такое им наверняка запомнят, причем не только люди. Да и потери будут большими, они этого не любят». «Значит, работаем», — подвел итог я. «Когда и где состоится встреча?» «Ориентировочно завтра в полдень, где-то по дороге между Пронзелем и Грандином». «На болт будет?» «Конечно, он один из тех двух, кто точно с тобой пойдет». «Хорошо, тогда больше не задерживаю». Варкан приподнял бровь, а потом усмехнулся и встал. «Я все сделаю, Многоликий. А завтра все зависит от тебя». «Я собираюсь забрать отсюда всех умеющих держать оружие». Жнец снова хмыкнул, хлопнул меня по плечу и вышел. «Какие планы?» — спросил Лакрат, когда за воином закрылась дверь. «Есть хороший кузнец, работающий по ночам?» «Есть даже два. Правда, по ночам они работают по тройному тарифу». «Деньги не проблема». Я допил пиво и звякнул в колокольчик, приглашая официанта. «Сейчас тогда к ним заскочим, а потом надо немного поспать. Завтра большой день». Варкан все организовал в лучшем виде. Встреча состоялась, и на нее пришли все. Вернее, прибежали. Отсутствие лишнего палева, вроде свиты, красивых доспехов и лошадей, было обязательным условием жнеца. Пронзель и Грандин разделяли всего 100 километров. Подготовленный силач в хороших артефактах способен легко преодолеть половину этого расстояния за 3 часа, а если не экономить силы, то и за 2. Мы с Варканом и 2 бойцами сопровождения прибыли последними. Так и было задумано. Разговоры стихли, едва нас заметили идущими между деревьев. А когда мы приблизились, согласно договоренности, вперед вышел Наболт, начальник гарнизона Пронзеля. «Приветствую тебя, Многоликий!» Он демонстративно низко склонил голову. «Уже второй раз ты появляешься в самую трудную минуту!» «Приветствую, командор!» Я подошел и, крепко пожав ему руку, повернулся к остальным. «Меня зовут Илья, и я...» «Алкоголик!» «Многоликий!» «Времени у нас мало, поэтому предлагаю сразу перейти к делу». По-военному дисциплинированно и без лишних вопросов, пока. Прямо на снегу между деревьев, на берегу речки Переплюйки, расположились 12 самых авторитетных воинов 2 городов и 24 человека из числа их помощников-телохранителей. Прошу оружие не выхватывать и магии не швыряться. Сначала маленькая демонстрация». Убедившись, что меня услышали, я показал облики. В этот раз все. Как и ожидалось, больше всего удивленных возгласов вызвали гоблин, дриада и, разумеется, Анубис с троллем. Снова став человеком, я приступил к основной части своей речи, очень надеясь на то, что пятерка в лидерстве и убеждении и другие навыки группы коммуникации сработают как надо. Превращаться в гоблина и играть с его умениями и маскировкой перед такой публикой я не рискнул. «Итак, Варкан уже должен был продемонстрировать вам копию письма наместника Южного Шринанта, более известного как командор Хитик Угроза. Разумеется, его предложение я принимаю и предлагаю вам и вашим людям присоединиться ко мне. Но я отлично понимаю, как выглядит и эта ситуация, и лично я. Поэтому сначала краткая биография. Сейчас я вам очень быстро расскажу о том, кто я и чего сделал после прибытия в этот мир. И очень прошу меня не перебивать». Лица полководцев были непроницаемы, и я осознавал, чтобы их убедить, придется сделать ход конем. Его время пришло. Меню «Системная клятва». «Я клянусь системой, что все, что вы услышите до слов, на этом...» «Сказочке конец». «Все! Я видел своими глазами и делал своими руками. Никаких непроверенных данных, только факты». Возникшее вокруг меня свечение повергло всех в шок. Это я уже начинал привыкать к сиянию системной клятвы. Вообще в этом мире подобное — крайнее средство, и к нему прибегают в исключительных случаях. Ведь можно помереть просто из-за случайной оговорки. Что ж, кто не рискует, тот не пьет экстракт из крови внешников. Мне нужны эти люди. «Меня зовут Илья. Мне 29 лет, и я прибыл с планеты Земля». Говорил я медленно, так как перед тем, как озвучить каждую фразу, сначала прогонял ее в голове. Полный перечень моих приключений занял бы неделю, поэтому историю пришлось сильно сократить и начать сразу с моего визита в гильдию хоббитов и разговора с Беронзом. Больше всего времени я уделил своим приключениям у орков, убийстве его и спасению Хитика. Потом перешел к событиям в морском лесу и Длунде. Дальше Пронзель, логово Лиги наемников и информация об истинном императоре. О гоблинах и анубисах я рассказал поверхностно и сразу переключился на мудачество эльфов и мои беседы с Беронзом и Зигфрином. «Кроме этого, я убил больше 1000 орков, пообщался с дриадами, троллями, гномьими криминальными авторитетами и другими. Но обо всем этом позже. А пока на этом все». Меню «Отключить режим системной клятвы». «Те документы, которые я упоминал, сейчас при мне, и любой из вас может с ними ознакомиться. Теперь итог». Я сделал паузу и пробежал глазами по лицам присутствующих. «На основе собранной мной информации и текущих событий, иного для себя пути, кроме как согласиться на предложение властей Татонга, Варкота и Марбура и возглавить Южный Шринант, я не вижу. Вопросы?» Несколько секунд никто даже не шевелился. Потом встал на болт. «Многоликий, Илья, я бы пошел с тобой и без этой демонстрации, но спасибо тебе и за нее. Жаль, нет времени послушать о других твоих подвигах и узнать твои параметры. Уверен, они заставили бы позавидовать каждого из нас». Он повернулся к остальным. «Господа, у вас есть уникальная возможность поговорить с будущим императором Южного Шринанта как с равным. Задавайте вопросы». После небольшой паузы со снега поднялся крепкий вояка лет 60 с полностью седой бородой. «Меня зовут Вандерс. Я с тобой, Многоликий». Он склонил голову, а потом посмотрел на Варкана. «Через Длунд пойдем. Да, там друзья. Кто захочет, останется там. Остальные отправятся дальше, на юг. Нужно назначить время и место где-нибудь недалеко отсюда и сразу, как выйдем из-под прикрытия стен, объединить наши армии. В этом случае коротышки точно не нападут». «Вандерс, ты прав, но ты опережаешь события». Наболт рассмеялся и посмотрел на остальных. «Сначала надо понять, сколько нас, а потом уже составлять план». «Да ты чего, Наболт? С места встал самый молодой из присутствующих полководцев, коротко стриженный мужчина, слегка за 30. «Да, сложно поначалу воспринимать пацана как многоликого. И между нами образ орка или того с головой волка лучше бы подошел для таких речей. Но теперь-то все ясно. Я не знаю, каким надо быть дебилом». Он обернулся и окинул взглядом остальных. «Чтобы не пойти на юг как можно скорее». «Про дебилов ты поосторожнее», — усмехнулся полноватый полководец лет 45. «Но если предположить, что когда-нибудь в бою сойдется армия инорасов, возглавляемая интриганом-выскочкой и гипнотизером, с армией людей под предводительством Хитика Угрозы и Многоликого, я предпочту быть во второй. Мои люди пойдут на юг». Один за другим военачальники стали подтверждать свое согласие. Но тут подал голос сухонький старичок. «Вы забываете, господа, что император Баринсан VI еще на троне, и столица еще не пала. Создание нового государства — это бунт». «О чем ты, Минасир? Ему никогда...» Начал было на болт, но старик заговорил громче и твердо продолжил. «И измена! Конечно, учитывая массовое предательство, вероятнее всего, претендент возьмет столицу и казнит императора». Он сделал паузу, давая присутствующим осознать, что предатели именно они. «А если нет? Если случится какое-то системное чудо, и Баринсан победит самозванца? Мне бы хотелось узнать, что в этом случае будет делать Многоликий». «Я не рассматриваю этот вариант», — пожал плечами я. «Могу сказать только одно. Южный Шринант не будет воевать против войск, преданных Баринсану, если они не нападут первыми. Также он не будет трогать города, не желающие присоединяться. Наша первоочередная задача — спасение как можно большего количества людей. В первую очередь от орков, во вторую — от союзных войск». «Но ты не получишь Гринтокорт, не взяв Киндет». «А вот тут позвольте ничего не отвечать», — усмехнулся я, глядя в глаза старику. «Но уверяю вас, в моих силах получить Гринтокорт без массовой резни». «Все это дурно пахнет». После небольшой паузы медленно процедил Минасир. «Я предложу своим людям выбор. Те, кто захочет идти на юг, перейдут под командование Вандерса. С остальными я пойду в Кинтет. Можете присылать мне тех из своих воинов, кто еще помнит слово «присяга». «Зря ты так». Наболт поморщился. «Да он старый уже!» С неприязнью бросил самый молодой. «Забыл уже, как много сам Баринсан сделал для того, чтобы империя рухнула!» «Пусть старый!» — гневно сверкнул глазами Минасир. «Но отрубить твою пустую башку, Фиренс, сил хватит!» «Прошу секунду внимания!» Я поднял руку и превратился в Анубиса. «Этот облик умеет распознавать суть речей. Если хотите спорить, продолжайте, а я озвучу остальным ваши истинные мысли». Да, двухметровое существо с головой шакала явно производит более солидное впечатление, нежели молодой пацан. Последовала заминка, после которой споры прекратились, а оставшиеся полководцы один за другим подтвердили, что их люди пойдут со мной. Остался один, высокий и крепкий 40-летний мужик. «Царич», — обратился к нему Наболт. «Да, да, мы идем, только не уточняй, куда и с кем». «Опа! Не зря я остался в этом облике. Слова остальных соответствовали смыслу, а тут что-то не так». «Царич!» — я махнул рукой. «Подойди, пожалуйста». «Зачем?» «Нет, быстрее!» «Что быстрее, царич? Куда и с кем ты собрался идти?» Военный вскочил и затравленно вращал головой. «Что происходит, царич? Отвечай!» — шагнул к нему Наболт. Но воин не стал отвечать. Вместо этого в его пальцах появился знакомый артефакт. И его узнал не только я. Это был камень последнего шанса. Варкан вскинул руку и бросил кинжал. Лезвие блеснуло и пролетело прямиком через то место, где секунду назад стоял царич. Сейчас же его тут не было, как и в пределах ближайших 100 километров. «Что ты слышал, Многоликий?» Встревоженно обернулся ко мне Наболт. «Он не собирался идти с нами, не хотел отвечать и кого-то торопил». Я обернулся и, врубив все восприятие, стал осматривать лес. «Проверь окрестности!» Вандерс повернулся к сопровождающему его магу. Тот поднял руки, и они засияли ярким красным светом, волны которого быстро разлетелись в разные стороны. «Там!» — через 10 долгих секунд воскликнул маг и махнул в сторону леса. «Много живых!» «Далеко!» «Рядом!» Я повернулся в указанную сторону, и только благодаря отсутствию листвы метрах в 50 заметил мелькающие между стволами силуэты. «Приготовиться к бою! Нас предали!» — заорал Наболт. «Нет!» — крикнул я. «Уходите и готовьте войска! Сбор через сутки здесь же! Я их задержу!» «Но многоликий!» — мимо просвистела стрела. «Это мой первый приказ!» — я оскалил острые клыки. «Выполнять!» Еще одна стрела попала в мой магический щит. «Уходим!» — рявкнул Наболт. Убедившись, что никто не решил геройствовать, я превратился сначала в эльфа, а потом в огненную пантеру. Пришла пора узнать, кто тут у нас такой храбрый, что посмел напасть на лучших силачей и многоликого.